Сводчатые залы королевских апартаментов были пусты, но вскоре Барбер услышал звуки голосов и направился в их сторону, справедливо предположив, что там находится трапезная. Она оказалась длинным залом с высоким потолком и огромными арками окон, тоже без стекол. Неужели сюда никогда не попадает дождь? И никто не простужается, — подумал он. Удивительно яркий лунный свет волшебной страны проникал в центр комнаты, освещая обитателей дворца, изволивших завтракать. Стол длиной в 20 футов был покрыт скатертью из дамасского шелка, спадающей до самого пола. На дальнем конце восседала Титания. Увидев Барбера, она величественно улыбнулась. Позади нее стояли Гош и философ Брауни, оба в лакейской одежде, с другой стороны спиной к Барберу. Сидел Оберон, также с двумя прислужниками по бокам. Король только что доел какое-то кушанье, и один из лакеев быстрым движением убрал из-под его носа золотую тарелку. В этот момент четверо высоких гоблинов, стоявших вдоль стола по обе стороны, вытянулись в струнку, подняли серебряные трубы и, надув огромные щеки, громко протрубили. Барберу показалось, что этот мотив он однажды уже слышал на коронации Георга IV. Титания приветственно махнула ему. Оберон повернулся. «Ха! Приятель Барбер!» — воскликнул он. «Ну, Соня, проходи, проходи!» Еще одно блюдо появилось перед королем. Тот переложил часть содержимого на другую тарелку и передал лакею. «Для Барбера! С нашими королевскими благодарностями!» — сказал он. Один из трубачей тут же ответил трубными завываниями, похожими на испорченный военный марш. Барбер осмотрелся в поисках стула, но кроме тех, на которых сидели король и королева, в комнате больше ничего не нашлось, и он понял, что придется есть стоя. В тарелке оказалось что-то бледно-синее, густо приправленное лепестками фиалки. Барбер, который никак не мог привыкнуть к английской привычке есть сласти на завтрак, счел блюдо совершенно отвратительным. К счастью, его желудку не грозили наихудшие последствия королевской щедрости. Не успел он сделать и пары глотков, как Оберон поманил его пальцем. «Внимли сюда, Барбер!» Все, что король хотел сказать, утонуло в очередном реве хора трубачей. Титания знаком велела забрать у Барбера блюдо. Оберон скривился и стукнул кулаком по столу, но как только трубный глаз прекратился, королева не замедлила ответить. «Повелитель и возлюбленный друг мой!» Подобно колокольчику прозвучал ее голос. «Вы совсем не думаете о госте, существо, которое отбрасывает тень, нуждается в более питательной еде». Она протянула тарелку одному из своих лакеев. «С нашей королевской любезностью мастеру Барберу. Быть может, он предпочтет именно это блюдо». Барбер попробовал угощение. Оно оказалось со вкусом стейка. Оберон хлопнул себя ладонью по лбу. «Ох, мои извинения, Барбер, мы жаждем вашей милости. Теперь по поводу этих, как их, кобальдов». «А что такое?» — спросил Барбер, перестав жевать. «Мы опасаемся, что они куют мечи, чтобы погубить наше королевство. От их холмов доносятся удары молотов о наковальне, но звучат так подозрительно, как будто они не старую добрую бронзу куют, а самое настоящее — железо». Последнее слово он произнес медленно и тихо, и в этот момент один из лакеев выронил тарелку. «Я все еще не понимаю», — протянул Барбер. «Да останови же их, помешай им, разрушь их плутовские козни! Тебе, смертному, легко будет управиться с этим!» Философ Брауни на другом конце стола задергался, как чертик из табакерки. «Ну, хорошо, говори. Разрешаю», — вздохнула Титания. «Ну, учти, не дольше 2 минут». «Милостивый государь, милостивая государыня», — пропищал он, — «совершенно ясно, что этот подменыш, стоящий перед вами, разбирается в сложившейся ситуации не лучше, чем свинья в яблоках. Что делать, спрашивается? Ведь ваше светлейшество не сможет отдавать ему приказы, когда этот малыш поймет, какое тяжкое на него ложится бремя». Он поклонился барберу и запищал дальше. «Эти кобальды — племя, которое перестало с нами общаться, и они чересчур трудолюбивые. Я бы вывел из этого...» «Хм!» — громко произнес Оберон. Философ Брауни поспешно поклонился три раза. «Сейчас в умах этих скотов царит уверенность, что они одни во всей волшебной стране обладают властью над железом. Они испытывают от обработки этого металла чрезмерное тщеславие, предпочитая его всем другим, из-за чего Титания молча подняла два пальца. «Да, милостивые государыня, в общем, при первой же возможности они могут пустить в ход свои мечи. И если они сделают это, волшебную страну ждет самый ужасный раздор и кровопролитие, по сравнению с которыми даже частые формирования...» Бац! Кулак Оберона ударил по столу. «Хватит болтать! Вот в чем проблема. Мы, эльфы чистой крови, не можем идти к кобальдским холмам, от которых смердит этим проклятым металлом. Таким образом, мы отправляем туда тебя в качестве нашего полномочного представителя». Барбер уловил легкий акцент на слове «чистый». «Хотите сказать, что у меня нечистая волшебная кровь?» — спросил он с сомнением. «С чего ты это решил, верный барбер?» Оберон засмеялся, но его смех резко оборвался, когда он увидел серьезные лица остальных.